Глава 59. Кара, нетерпеливо притоптывая, ждала по ту сторону щита. Рикка, ставшая на страже у железной двери, осматривала внутренность башни. Заметив красное свечение, обе они обернулись и услышали шаги Ричарда. Он увидел дорожные мешки и снаряжение, аккуратно сложенное горкой у двери. Вытащив свой мешок из-под остальных, он засунул туда две книжки. «Значит, мы уходим?» – спросила Кара. Ричард продел руки в лямки и вскинул мешок на плечи. «Да, и времени терять нельзя». Он подобрал лук и колчан, и женщины взялись разбирать свои вещи. Кара, желавшая, чтобы Никки была рядом с Ричардом, как еще одна защитница, принесла и вещи волшебницы. Ричард подумал, связано ли то, что Никки постоянно оказывается рядом с ним, с откровениями Шоты. Рикка тоже была с вещами. Он чуть было не спросил, понимает ли она, что делает, но вспомнил, что место Мортсит рядом с ним. Однако он слишком много времени провел в обществе Кары, и теперь ему казалось странным, что при нем снова будет не одна телохранительница. «Все готовы?» – спросил он, когда женщины подтянули лямки и закрепили пряжки. Все трое кивнули. Ричард повел их к выходу. Лица у всех были угрюмые. Он знал, что Кара беспрекословно последует повсюду за ним, но не за Никки. Посторонним она бы не подчинилась без достаточных обоснований. Поэтому он подозревал, что Кара как следует расспросила Никки, а уж спрашивать Мортсит умеют, и теперь хорошо знают, почему им надо уходить. Выйдя на нижний ярус башни, Ричард взялся было за железные перила, чтобы пройти по галерее, но внезапная догадка заставила его остановиться. Его спутницы ждали удивленные остановкой. Ричард взглянул на Никки и сказал: «Они не доверили бы тебе такое важное дело просто так». «Что ты имеешь в виду?» – удивленно спросила Никки. «Дело слишком важное. Они не могут допустить, чтобы ты по слабости или недосмотру нарушила их указания. А вдруг ты ошибешься и дашь мне ускользнуть?» Кара подошла ближе. «То есть вы думаете, что они придут присмотреть за вами?» «Нет, за мной не придут», — сказал Ричард. «Но кто-нибудь непременно засядет где-то на пути к выходу из замка. На всякий случай, если я вдруг отделаюсь от Никки и попытаюсь сбежать. Если мы наткнемся на них, все пропало». «Лорд Рал», — сказала Рикка, — «мы с госпожой Карой никому не позволим обидеть вас». Ричард недовольно приподнял бровь. «Я не хочу, чтобы до этого дошло. Все они верят, что лишь помогают мне. Они не собираются причинять мне вред, во всяком случае намеренно. Я не хочу, чтобы вы нападали на них. Но не допустите же вы, чтобы они вздумали применить к вам свою магию, а мы не трогали их», — сказала Кара. Ричард внимательно посмотрел на нее. «Я уже сказал, я не желаю, чтобы до этого дошло». «Лорд Рал», — тихо проговорила Кара, — «я просто не допущу, чтобы кто-либо нападал на вас таким образом, даже если они думают, что помогают. В этом вопросе неопределенности быть не может. Если на вас нападут, это следует прекратить, и все. Если они преуспеют в своем замысле, вы навсегда останетесь другим человеком. Тот лорд Рал, которого мы знаем, исчезнет». Кара придвинулась еще ближе и уперлась в него тем взглядом Мортсит, от которого его всегда прошибал пот. «Если вы допустите, чтобы они выиграли только потому, что не хотите причинить им вред, тогда вы забудете про вашу Кэлен. Вы этого хотите?» Ричард стиснул зубы и ответил: «Нет, не хочу. Попытаемся избежать столкновения. Но если мы все-таки столкнемся, тогда ты права. Нельзя допустить, чтобы они выиграли. Все же, пытаясь остановить их, не будем применять больше силы, чем необходимо». «Неуверенность ведет к поражению», — сказала Кара. «Я не стала бы Мортсит, если бы в юности поддалась сомнениям». Ричард признал ее правоту. Меч истины научил его этому. Танец со смертью не допускал никаких компромиссов. Он положил руку на плечо Кары. «Я понимаю». Никки окинула взглядом вздымающиеся кверху ярусы башни со многочисленными проходами. «Как ты думаешь, где они будут ждать?» «Понятия не имею», — сказал Ричард, засунув большие пальцы под лямки мешка. «Замок волшебника велик, но выход отсюда наружу, по сути, есть только один. Подойти к нему мы можем как угодно, потому я думаю, что они устроят засаду где-нибудь поближе к выходу во двор и к подъемной решетке». «Лорд Рал», — неуверенно произнесла Рика, — «здесь есть еще один выход». Ричард нахмурился. «Как это? Кроме главного входа есть еще один. Но добраться до него можно только по длинному переходу глубоко под замком». «Откуда ты знаешь?» «Ваш дед показал мне его». У Ричарда не было времени на то, чтобы удивляться. «И ты сумеешь найти его сама?» «Думаю, да», — подумав, подтвердила Рикка. «Конечно, мне не хотелось бы заблудиться в лабиринтах замка, но я найду дорогу. Дойдя сюда, мы, считайте, уже проделали часть пути, а остальное не составит особого труда». Обдумывая ее предложение, Ричард в рассеянности хотел положить руку на рукоять меча и тут же вспомнил, что меча нет. Вместо этого он сложил ладони и потер их. «Пожалуй, имеет смысл двинуться этим путем». Рикка тут же развернулась, так что длинная светлая коса хлестнула ее по бокам. «Ступайте за мной!» Ричард пропустил Никки перед собой и пошел следом, предоставив Каре замыкать маленький отряд. Однако, не пройдя и 20 шагов, он остановился и оглянулся. Все посмотрели, куда он направил взгляд, и снова остановились, озадаченные задержкой. «Идти этим путем тоже нельзя!» Он повернулся к Рикке. «Зет сам показал тебе этот выход. Он прекрасно изучил Мурцит. Как бы хорошо вы с ним ни поладили, он знает, если тебе придется выбирать между нами, ты выберешь мою сторону. Зет обожает устраивать трюки. Он отправит Энн и Натана охранять главный вход, а сам заляжет на том пути, который показал тебе Рикка». «Ну, если выходов всего два, — заметила Никки, — это означает, что им придется разделиться, чтобы перекрыть оба. И то, если Зет будет действительно рассуждать так, как ты предположил. Он мог бы забыть, что открыл этот секрет Рикке, или подумает, что она не расскажет тебе. Этот путь еще может быть свободен». Ричард медленно покачал головой, глядя в сторону на широкую площадку, разделяющую галерею пополам, на тусклый черный круг затхлой воды под нею. «Это возможно, но рассчитывать, что Зет допустит такую оплошность, глупо». Никки слегка встревожилась. «Послушай, ты не можешь пользоваться своей силой, чтобы не вызвать появление зверя, но я-то могу. И у меня намного больше сил, чем у Зеда. Если они разделились, тогда состязаться мне придется с ним одним, а не с тремя». «Да, но я бы не стал устраивать подобные состязания, особенно в стенах замка. Здесь могут быть предусмотрены защитные приспособления, которые сработают, если на первого волшебника совершат нападение. Даже если ты просто постараешься замедлить его движение, чтобы дать нам уйти, этого может оказаться достаточно, чтобы включилась какая-нибудь смертельная штука. Кроме того, даже если ты замедлишь его движение, он все равно нагонит нас». Никки скрестила руки. «Ладно, что же ты теперь предложишь нам делать?» Ричард повернулся и твердо посмотрел в ее голубые глаза. «Я предлагаю использовать путь, по которому они не смогут за нами последовать». «Какой?» — поморщилась она. «Путь Сильфиды». Все посмотрели на галерею так, словно ожидали увидеть Сильфиду, поджидающую их. «Отлично!» — сказала Кара. «Мы уйдем, а они даже не узнают. Следов не останется. Более того, мы можем перенести сразу на большое расстояние. Они не смогут нас догнать». «Вот именно!» — Ричард хлопнул ее по плечу. «Идемте же!» Все четверо быстро прошли по галерее и через взорванный проем проникли в комнату с колодцем. Никки при помощи магии зажгла факелы в железных креплениях на стенах, и беглецы все разом заглянули в колодец. «Здесь возникает только одна трудность», — высказал Ричард вслух мысль, пришедшую к нему, когда он посмотрел в черный провал колодца. «Чтобы вызвать Сильфиду, я должен применить магию». «Да, это плохо», — с глубоким вздохом произнесла огорченная Никки. «А может и нет», — возразила Кара. «Шота рассказывала, что вы, применяя силу, можете вызвать зверя, но не обязательно. Раз на раз не приходится. Рассуждая логически, зверь должен находить вас при каждом случае применения магии. Но он не действует логически. Шота говорила, что он может объявиться и тогда, когда вы ничего такого не делаете. Ничего нельзя предсказать заранее. И потом, мы ведь не собираемся уходить отсюда, чтобы не столкнуться с преследователями», — напомнила Никки. «А зверь вряд ли возникнет сразу. Мы успеем уйти через колодец». «Да, если бы мы все-таки пошли к выходу, трудностей было бы две, а не одна», — согласился Ричард. «Проскочить мимо волшебников — раз, избежать магического воздействия — два. Странно. Мне приходится называть Зеда, Энн и Натана преследователями, но тут уж ничего не поделаешь». «Если вы не хотите столкновения с ними, — сказала Кара, — тогда и мне колодец кажется лучшим выходом». «Мне тоже, — подхватила Рикка. — Вызывай Сильфиду». Придержав обеими руками рассыпающиеся волосы, Никки снова заглянула в колодец. «И поспеши! Они могут прийти и проверить, почему меня так долго нет». Ричард больше не колебался. Он вскинул руки со стиснутыми кулаками, пробуждая собственную силу. Обычно это давалось ему с трудом, но если получалось прежде, должно получиться и теперь. Нельзя слишком напрягаться. Пусть все идет как бы само собой. Ведь если сейчас он не призовет силу, то потеряет последнюю надежду увидеть женщину, которую любит больше жизни. На мгновение боль разлуки вспыхнула так сильно, что он чуть не поддался желанию прыгнуть в черную бездну. Но искреннее, жгучее желание помочь Кэлен превозмогло эту слабость. Глубоко в душе его разгорался огонь, он неудержимо рвался наружу. Ричарду стало трудно дышать, он напряг все мышцы, чтобы сдержать порыв силы. Между его протянутыми руками вспыхнул свет. С ним уже случалось такое. Он сложил руки так, чтобы серебряные браслеты соприкоснулись. В прошлый раз у него их не было, но Сильфида говорила, они понадобятся, чтобы вызвать ее снова. Браслеты вдруг засияли, и руки стали словно прозрачными. Ричард видел внутреннюю сторону тяжелых браслетов, как будто они просто висели в воздухе. Он сосредоточился на своем намерении. Ему нужно было одно, чтобы Сильфида явилась и помогла ему добраться до Кэлен. Он хотел этого, как голодный хочет хлеба. Он требовал: «Приди ко мне!» Сияние усилилось. С его рук сорвался шар огня, словно молния ударила в точку посередине пустого колодца. Но раската грома не последовало. Послышалось лишь шипение и треск, как от разгорающегося костра, и свет с невероятной скоростью исчез в черной глубине. Женщины с тревогой следили за этой вспышкой света. Только Никки оглянулась, боясь увидеть в комнате признаки появления зверя. Отзвуки заряда силы, посланного Ричардом, слышались еще долго, но, наконец, все затихло. Потом тишину замка, глухую тишину подземелий, спрятанных под огромной толщей безжизненного камня, нарушил отдаленный рокот. Что-то зашевелилось там в глубине. Стены комнаты дрогнули, из щелей и трещин посыпалась пыль. Мелкие камешки затанцевали на трясущемся полу. Что-то поднималось снизу, заполняя колодец с такой скоростью, что воздух свистел и стонал. Сильфида спешила на зов, и грохот нарастал. Никки, Кара и Рикка отпрянули от колодца, когда что-то серебристо-мерцающее взвелось над его краем и с неожиданной грацией опустилось до кромки. Серебристая жидкость пошла волнами, Посередине ее образовалась блестящая, словно расплавленный металл, выпуклость. Она вновь поднялась выше кромки колодца, вытянулась и в конце концов приобрела форму женского тела. Его блестящая зеркальная поверхность отражала все, что было в комнате, но контуры отражения плыли и искажались от движения фигуры. Казалось, она была сделана из ртути. Фигура продолжала изгибаться, меняться, ее линии гнулись, сворачивались и, наконец, сложились в широко улыбающееся лицо. «Господин, вы звали меня?» Чарующий женственный голос Сильфиды пробудил эхо в стенах комнаты, но губы ее не шевелились. Ричард подошел ближе к ней, не замечая, как потрясены Никки и Рикка. «Да, благодарю за то, что ты пришла, Сильфида. Ты нужна мне». Серебряная улыбка стала еще шире. «Желаете путешествовать, господин?» «Да, я желаю покинуть это место. Мы все желаем. Всем нам нужно уйти отсюда». Сильфида явно порадовалась возможности услужить. «Прекрасно. Мы отправимся немедленно. Идите же ко мне». Ричард подтолкнул женщин к самой стенке колодца. Рука из жидкого металла протянулась к ним и прикоснулась к каждой из трех по очереди. «Ты уже путешествовала со мною», — сказала Сильфида Каря, едва коснувшись ее лба. «Тебя я могу взять с собой?» Блестящая рука мягко дотронулась ладонью до бровей Никки и задержалась на несколько мгновений. «У тебя есть все, что нужно, и тебя я могу взять с собой». Рикка вскинула подбородок, скрывая свое отвращение к магии, и так стояла, пока Сильфида касалась ее. «Тебя не могу взять», — неожиданно сказала Сильфида. Рикка негодующе насупилась. «Но позволь, если Кара может, почему не могу я?» «У тебя нет обеих сторон силы», — ответил голос. Рикка скрестила руки на груди и сказала упрямо. «Я должна уйти с ними! Должна, и все тут!» «Выбор за тобой, но если ты попытаешься отправиться со мною, умрешь, и тогда уж точно не сможешь следовать за ними». Ричард положил руку на плечо Рикки, прежде чем она успела найти ответ. Кара переняла частицу силы от того, кто обладал необходимой стороной магии, поэтому она может воспользоваться услугами Сильфиды. Тут ничего не поделаешь. Тебе придется остаться здесь. Рикка с самым несчастным видом кивнула. «Хорошо, тогда вы двое готовьтесь». «Идите ко мне», — сказала Сильфида Ричарду. «И в путь. Куда я должна вас доставить?» Ричард раскрыл было рот, но осекся и повернулся к Рикке. «Раз уж ты с нами не идешь, тебе лучше сразу уйти отсюда, чтобы ты даже не слышала, куда я направляюсь. Тогда я буду уверен, что ты не сможешь сообщить это, если тебя попытаются допросить. Мой дед достаточно хитер, когда ему нужно, и может выжать из тебя правду даже так, что ты и не заметишь». «Да, я сама все понимаю», — грустно вздохнула Рикка. «Вы правы, лорд Рал», — она улыбнулась Каре. «Присматривай за ним!» Кара кивнула. «Я всегда присматриваю. Он без меня и шагу ступить не может». Ричард пропустил подначку Кары мимо ушей. «Зато у меня есть кое-что другое, что нужно передать Зеду, Рикка. И поскорее». Рикка, нахмурившись, приготовилась слушать и запоминать. «Скажи ему, что четыре сестры тьмы захватили Кэлен, настоящую мать-исповедницу, а не тело, захороненное в Эйдендриле. Скажи, что я намерен вернуться как можно скорее и представить неопровержимые этому доказательства. И я настаиваю, чтобы он, прежде чем пытаться излечить меня, дал мне возможность изложить ему свои соображения. И еще передай, что я его люблю и понимаю его беспокойство, но поступаю, как положено Искателю, как он сам велел мне, когда вручал меч истины». Когда Рикка удалилась, Кара спросила: «Каковы эти доказательства?» «Еще не знаю, пока не нашел». Ричард обратился к Никке. «Не забудь, что я говорил. Как только нырнем, ты должна вдохнуть это вещество, сильфиду. Поначалу тебе захочется задержать дыхание, но этого делать нельзя. А когда мы прибудем на место и покинем сильфиду, нужно выпустить жидкость из легких и снова вдохнуть воздух». Никки не могла скрыть беспокойство. Ричард взял ее за руку. «Я буду с тобой, и Кара тоже. Мы с нею уже проделывали этот путь. Я тебя не упущу. Поначалу трудно заставить себя вдохнуть сильфиду, но как только решишься, становится хорошо. Дышать сильфидой — наслаждение, поверь». «Наслаждение?» — переспросила Никки с явным недоверием. «Лорд Рал прав», — сказала Кара. «Вот увидишь». «Только помни», — добавил Ричард. «Когда все закончится, тебе не захочется выдыхать сильфиду и снова дышать воздухом. Но ты должна это сделать, иначе умрешь. Понятно?» «Конечно», — сказала Никки. «Тогда все, идем». Ричард вскарабкался на ограду колодца и помог взобраться Никки. «Куда мы направляемся, господин?» «В Народный дворец в Дхаре. Знаешь, где это?» «Конечно. Народный дворец — это главное место». «Что значит «главное место»?» Если живая ртуть способна удивляться, то можно было сказать, что сильфида выглядела удивленной. «Ну, просто главное место. И здесь тоже главное место». Ричард ничего не понял, но не придал вопросу большого значения и не стал допытываться дальше. «Хорошо, я понял». «Зачем тебе в Народный дворец?» — спросила Никки. Ричард пожал плечами. «Куда-то же мы должны направиться. А во дворце мы будем в безопасности. И потом, там есть библиотеки со множеством редких древних книг. Надеюсь, нам удастся обнаружить в них что-нибудь касательно огненной цепи. Поскольку Кэлен увели сестры, я полагаю, что огненная цепь — это какой-то вид магического действия. К тому же армия Дхары стоит неподалеку от дворца в южном направлении. Наконец, мне нужно найти Бердину. В последний раз я оставил ее здесь, в Эйдендриле, и теперь она, скорее всего, обитается где-то близко от армии или от дворца. Она должна помочь мне перевести кое-что из книжек, которые я взял с собой. У нее же хранится дневник Кола, и она могла извлечь из него что-то полезное». Взглянув на Кару, Ричард добавил: «Может быть, мы встретим там генерала Мейферта и узнаем, как обстоят дела в войсках». Лицо Кары осветила радостная и удивленная улыбка. Никки задумчиво кивнула. «Пожалуй, в этом есть смысл. И главное, тебе там ничто не угрожает». «Отлично. Итак, сильфида», — сказал Ричард, — «мы желаем попасть в Народный дворец в Дхаре». Серебряная рука высунулась и охватила всех троих. Ричард ощутил теплое, мягкое, но крепкое пожатие сильфиды. Никки вцепилась в его руку мертвой хваткой. «Лорд Рал», — проговорила Кара просительным тоном. Ричард взмахнул свободной рукой, прося сильфиду немного погодить. «Что с тобой?» Кара прикусила губу, но все-таки призналась. «Вы не возьмете меня за руку, как Никки? Не хочется разлучаться с вами». Ричард постарался не улыбнуться, видя, как она нервничает. Кара боялась магии, даже пользуясь ею. «Пожалуйста», — сказал Ричард и протянул руку. «Я тоже не хочу разлучаться». Вдруг неожиданное сцепление мыслей заставило его остановиться. «Подожди еще», — сказал он сильфиде. «Что угодно, господин». «Не слыхала ли ты о женщине по имени Кэлен? Кэлен Амнел, мать-исповедница?» «Это имя ничего не говорит мне». Ричард разочарованно вздохнул, хотя и не ожидал, что сильфида может знать Кэлен. «А насчет места, именуемого «глубокая пустота», ты ничего не можешь сказать?» «В глубокой пустоте есть разные поселения. Одни разрушены, другие еще существуют. Могу доставить вас туда, если желаете». От удивления сердце Ричарда учащенно забилось. «А это глубокая пустота тоже главное место?» «Не она сама», — сказала сильфида. «Каска, Вот главное место в глубокой пустоте. Желаете ли побывать там?» Ричард посмотрел на Никки и Кару. «Кто-нибудь из вас знает, что такое каска?» Никки покачала головой. Кара наморщила лоб. «По-моему, я что-то слышала об этом месте в детстве. Простите, лорд Рал, точнее вспомнить не могу, но название кажется мне связанным с древними легендами». «Какими легендами?» Кара пожала плечами. «В Дхаре много таких легенд. Что-то о народе под названием «Сеятели снов». Это как-то связано с историей Дхары. Кажется, каска — очень древнее название». «Древние легенды. Сеятели снов». Ричард припомнил, что наткнулся на упоминание о способах сеяния снов, пролистывая книгу Гендрас, найденную в комнате между щитами, но еще не перевел этот отрывок. Он стал властителем Дхарианской империи, но до сих пор не успел познакомиться со всеми тайнами Дхары. Хотя Кара ничего больше добавить не смогла, Ричард почувствовал, что он сейчас сделал еще один шаг, приближаясь к Эллен. «Мы желаем перенестись», — сказал он наконец Сильфиде. «Мы желаем перенестись в каску в глубокой пустоте». Много прошло времени с того момента, когда Ричард пользовался услугами Сильфиды, и сейчас он чувствовал себя несколько неуютно. Но радость от того, что все разрозненные сведения наконец-то начали связываться воедино и появляются первые ответы, так долго ускользавшие от него, развеяла это беспокойство. «Значит, движемся в каску», — сказала Сильфида, и ее голос отразился эхом от каменного свода комнаты, где когда-то умер Кола, стоявший на страже колодца, в те дни, когда завершилась Великая война. Точнее, все думали, что завершилось. Но древние распри не заканчиваются так просто. Их то и дело раздувают вновь. Сверкающая, переливчатая рука подняла всех троих над стеной и окунула в серебристый расплав. Никки еще крепче вцепилась в руку Ричарда и глубоко вздохнула, прежде чем уйти в глубину.